Глава вторая. Откуда берутся мысли? Как только ум забывает, что все его земное царство исчислено, взвешено и разделено, смотри книгу Даниила, 5 глава, 26-28 стих, он все начинает подвергать сомнению, несмотря на то, что его собственные дни сочтены. Вследствие своих греховных наклонностей и тяготению ко всему земному, ум перестает помнить, что всем ведает воля Божия, что обо всем заботится промысел Божий, что в Евангелии сказано всем и каждому, не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Евангелие от Матфея, 10 глава, 29-31 стихи. Из-за недоверия Богу в уме возникает страх, порождающий малодушные мысли. Что я буду делать? Как мне защитить себя и близких? Как противостоять беде? Не находя ответа, ум впадает в панику и тонет в потоке панических мыслей. В таком неуравновешенном состоянии ум не может дать правильную оценку происходящему. Все обстоятельства ему представляются угрожающими, а условия – не соответствующими его представлениям о мире и о Вселенной. Единственным выходом из тупика ум видит борьбу с внешним миром и изменение его по своим правилам и понятиям. Чем больше ты думаешь о своих затруднениях и искушениях, тем они становятся все хуже и все тяжелее. Ум, накопивший дурные привычки, греховен, и потому он все превращает в грех. Это особенность испорченного ума. Он портит все, к чему прикасается. Напротив, духовное сердце, не имеющее помышлений, является прекрасным творением Божиим, и поэтому оно все, к чему направляет свое внимание, делает прекрасным. Это есть невидимая красота внутреннего духа, образ божественной красоты, спасающий мир. Мышление – вот твой подлинный враг. Лукавая мысль – вот твой искуситель. Безжалостный помысел – вот твой убийца. Но этот безжалостный горделивый убийца носит в себе страх. Он убегает от кроткого смирения. Смирению нечего бояться, потому что ему не о чем думать. Смиренный отдал всего себя Христу. О чем ему беспокоиться? О чем ему волноваться? Ум говорит, что нужно уметь выживать и бороться за жизнь. Но если всем ведает Бог и заботится о каждом существе, бороться не с кем. Ум говорит, что мир устроен неправильно, что нужно менять его и подчинять законам, придуманным умом. Но если Бог – это само совершенство, тогда мир совершенен до мельчайшей его частички. В Боге все совершенно и все прекрасно. И только твой ум портит это чудесное совершенство. Чем же он портит весь этот прекрасный мир, сотворенный Богом? Своими греховными помыслами. Это и есть то скрытое зло, которое нужно тебе уничтожить. Ум изощренно сопротивляется и говорит, что он нигде не видит Бога, потому что он сам есть твой Бог. Но когда ты веришь уму и пытаешься сделать его своей опорой, он бросает тебя в самом ужасном положении, и ты в очередной раз убеждаешься, что он лжец и в истине не стоит. Смотри Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Ум уверяет тебя, что ты слабое, несчастное существо из плоти, и твоя участь – бессмысленное временное прозябание. Однако ты глубоко внутри себя знаешь, что это ложь, и Бог вложил в тебя бессмертную душу. И тогда ты отказываешься верить лживому уму и раз и навсегда избираешь сердцем единственного и истинного Бога, Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вера в Бога ослабляет ум. Молитвенная практика и пост обуздывает ум. Безмолвие уничтожает его полностью. Для некоторых трудно представить себе ум без мыслей. Им это кажется ущемлением человеческих прав на мышление и все его процессы. Они начинают яростно спорить и сыпать цитатами, тем самым еще больше погружаясь в мир ложных мыслей и ложных доводов. Многие хотят жить в покое, но обрести покой в мире – абсурдная идея. Что значит покой? В действительности это покой ума и отсутствие суетных мыслей. А для того, чтобы достичь такого покоя ума, требуется значительная духовная работа. Ум, не имеющий благодати, – это невежественный ум. Поэтому, сколько ни накапливай знаний, они только увеличивают невежество ума. Лишь обретение благодати приводит к духовному просвещению ума, приводит к пробуждению духа человеческого, который становится мудрым в Боге и просвещается Богом. Это и есть истинное знание, знание собственного спасения. Что такое спасение? Это когда есть только Бог и ты. Это есть полное смирение. Это есть совершенная нищета духа, свободного от всего земного, от всяких земных знаний и приобретений. Цена земных знаний – ноль, цена земных приобретений – ничто. Это следует глубоко осознать. С этого осознания собственной духовной нищеты начинается серьезная работа над своим спасением, начинается подлинная духовная практика. Все, что ты делал до этого, это просто игра в религию. Ты боишься умереть и боишься от всего отречься. Единственный выход преодолеть всякие страхи – это отречься от своего ума, от ветхого «я», от своего ветхого смертного человека и во всем полностью довериться Богу. Ты вернешься к новому себе, к вечному и бессмертному духу, собственному неумирающему сознанию, преображенному святой благодатью. Ты начался из сознания и вернешься к пробужденному сознанию, единому со Христом. Это спасение, это радость. Другого пути нет. Во всем мире, во всей Вселенной нет ничего более ценного, более значимого, более важного, чем Бог. Он создал твой дух, твое сознание. Он сотворил тебя как бесконечную радость, бесконечный покой, бесконечное блаженство. Он сотворил тебя своей благодатью. Поэтому самое главное, к чему стремится твой дух, это вновь соединиться с божественной благодатью. Ничто и никогда не сможет заменить эту божественную благодать. В конечном счете, все твои беды, все твои скорби начинаются в твоем уме, поскольку в нем коренятся все твои привязанности. И в твоем же уме все проблемы заканчиваются, когда ты весь ум отдашь, наконец, Христу, когда ты устанешь от своего непокорного ума и положишь его у стоп Спасителя, чтобы жить и действовать по благодати, а не по обманчивым и лукавым помышлениям. Отдаешь ум Христу и приобретаешь радость, приобретаешь счастье, приобретаешь любовь и жизнь вечную и соединяешься со Христом.